они попали в маленькую комнату в бело-золотых тонах, с красивой, но слишком вычурной мебелью. Кажется, где-то громко тикали часы. Василиса легко соскочила на паркетный пол. Ник сразу же за ней. Тонкорог, перебирая стройными ногами, нетерпеливо затоптался на месте. «Вот, подождем здесь», — Ник сдержанно улыбнулся Василисе. «А Белорожек сообщит о нашем прибытии Фэшу, своему хозяину, и все будет в порядке». Белорожек только и ждал этих слов. Нагнул сереброгривую голову с тонким рогом, коротко заржал и растаял в воздухе. Василиса внимательно оглядела комнату. После темных коридоров и переходов, мелькавших по дороге, эта небольшая, но светлая комната казалась очень уютной. На широких окнах белоснежные занавески, вышитые огромными золотыми лилиями, в углу белый резной шкаф с книгами, посередине круглый стол со стеклянной столешницей, тонконогие стулья и пушистый коврик возле окна. Василиса не увидела ни одной электрической лампы или бра, зато приметилось десяток высоких золотых подсвечников, расставленных повсюду. Наверное, в этом замке предпочитали живое пламя, как и в доме отца. «Садись», — Ник подошел к столу. Отодвинув стулья с высокими кружевными, словно увенчанными морской пеной, спинками. Василиса аккуратно присела на краешек стула. Некоторое время они молчали, не зная, о чем говорить. «Послушай, Ник», — решилась наконец Василиса, «а кто здесь живет в этом воздушном замке?» «Это замок Рада Света. Он имеет два крыла. Западное — крыло Рада Света, или крыло часовых совещаний, и часодейное крыло, или, попросту говоря, школьное». Ник явно обрадовался возможности прервать затянувшееся молчание. «Ты сказал, часодейное крыло?» — осторожно переспросила Василиса. «Да, это школа, где учатся часовщики со всей Эфлары, те, чья степень выше второй. Послушай, разве твои родители не рассказывали об этом?» «У меня есть только отец». «У меня тоже», — Ник нахмурился. Василиса не решилась больше его расспрашивать, но через некоторое время мальчик продолжил. «Часодейное крыло делится на половину темных часов и половину светлых часов». «О, про это я немного слышала», — обрадовалась Василиса. «Послушай, расскажи мне еще о крыльях. Что это?» «Крылья — это крылья», — удивился Ник. И, недоуменно прищурившись, хмуро добавил. «Слушай, а ты меня не разыгрываешь?» «Конечно, нет», — честно ответила Василиса и опять спросила. «Крылья — какой-то часодейный знак, как браслет?» И тут Ника осенило. «А где же твой браслет, а? Если у тебя высокая степень, должен быть браслет». «Ничего у меня нет», — Василиса окончательно расстроилась. «Может, и вправду степени тоже нет». «Так все-таки ты наврала». «Ничего я не врала». «Я знаю всех, у кого есть высшая степень», — спокойно сказал Ник. «Всех учеников. Могу перечислить наизусть, потому что их очень мало. А вот твоего имени я раньше не слышал».